Также я намеревался поступить и с другими артефактами, попадающими в мои руки, но для этого нужно свободное время. А как я и подозревал, в академии меня тут же постарались как можно тщательнее нагрузить. Учитывая тот факт, что я старательно сопротивлялся влиянию магов, преподавателей академии, пытавшихся меня все же вынудить стать одним из них, я же на все эти глупости не поддавался, так как не считал нужным нарушать свои планы. И в моих планах ни мага, куратора из академии, ни самой академии уже не было. Даже свои каникулы я старался проводить, именно растрачивая все свободное время на исследования. Остальные нюансы меня не беспокоили, хотя бы по той причине, что все они имели взаимосвязь именно с интересами других разумных, тех самых разумных, которые пытались получить собственную выгоду. А мне было главное разобраться с врагами, что я и проделал. Теперь нужно было действовать дальше, но также осмотрительно и осторожно. В последнее время маги из академии стали вести себя довольно странно. Провокации с их стороны участились. Практические занятия превращались в испытания. Маги природы пытались всем доказать, что я плохо разбираюсь в ситуации, и поэтому мне нужен именно маг, куратор из академии. Но я не поддавался на эти шутки. Достаточно было и того, что я принципиально стал делать упор на магию жизни. И даже если мне придется сдавать экзамены по магии жизни, я уже был уверен в том, что смогу вылечить любого больного, которого они смогут мне предоставить. Ведь в данном случае они смогут предоставить мне только какого-нибудь студента с полигона академии, которому ну очень сильно досталось. А такие ранения за эти 2 года я научился достаточно быстро лечить под руководством своего мага, наставника. А с природой у меня вообще проблем не было. Любые задания на практических занятиях в первую очередь сводились к тому, что надо было прорастить зерно, заставить какое-то растение расцвести. Честно говоря, мне было даже смешно глядеть на все эти потуги разумных, у которых даже фантазии на что-то сложное просто не хватало. И все это явно говорило о том, что опыта в подобном у них абсолютно нет. Скорее всего, маг природы, который работал в поле, мог бы быть более изобретательным. А эти преподаватели привыкли мыслить стандартно. В результате всего этого, они мне демонстрировали всего лишь собственную глупость и недальновидность. И не более того. Но неужели они так и не смогут проиграть? Вернее, надо сказать, не то, что проиграть. Проиграли они уже достаточно давно. Им бы научиться признавать свой проигрыш. А с этим у них, судя по всему, были большие проблемы. Но даже поэтому сдаваться я не собирался. Я буду идти до конца. Главное, чего я так и не понял, будут ли в этом году меня пытаться вызвать на поединок. Маги воды как-то странно притихли. Как я и ожидал, ректор академии, имеющий отношение к магии земли, явно был недоволен тем, как эти разумные поступили со своими студентами. Дело в том, что не только тот студент пострадал, который полностью потерял свои магические способности. Пострадали еще 2 студента, которые накачались магической силой до тупения. Один из них должен был быть магистром по своей силе, но из-за того, что сорвал фактически свой организм, теперь мог в лучшем случае стать магом 2-й, максимум 3-й степени. Но магистра он уже не получит никогда. А еще один, теперь вообще фактически мог стать разве что магом 1-й степени, это вообще самая низшая ступень у магов, которую они обычно получают именно при окончании Академии магии. Хорошо, если их организм впоследствии восстановится, а если нет, на месте этих разумных я бы запомнил то, кто именно постарался сделать из них фактически инвалидов. Но, как говорится, в чужую голову своих мозгов не вставишь. Если эти разумные будут продолжать слушать своих преподавателей, ничем хорошим подобное не закончится. Я, к сожалению, магов, преподавателей академии еще в 1-м году учебы понял, что эти разумные плевать хотели на целесообразности мои интересы, и поэтому никого из них даже особо и не слушал, а всю предоставляемую ими информацию старался перепроверять, хотя бы по той причине, что прекрасно понимал главную проблему. Для этих разумных существует какая-то выгода, если они продолжают обманывать студентов. Вот только знать бы эту выгоду, этот вопрос был достаточно сложным, и поэтому я его буду решать, скорее всего, уже тогда, когда покину стены Академии. Но не сейчас. У меня создалось четкое впечатление, что маги, преподаватели пытаются нагнетать обстановку, словно готовиться к чему-то, что может быть и для меня очень неприятным. Уже только поэтому мне следовало насторожиться. Так что, как я уже говорил, В этом году я сосредоточился именно на учебе, а за преподавателями буду следить изо всех сил. Мало ли что я могу заметить, тем более, что у меня теперь есть пара разумных здесь, которые точно так же, как когда-то служили архимагу Грандару Каюрим, буду служить мне, ведь этот старик сам выдал мне их, когда шла речь о том, что тут нужно за кое-кем проследить, чем я теперь и воспользуюсь, а потом я все-таки проведаю старика, сидящего теперь в клетке. Сейчас он, наверное, думает, что попал в плен к эльфам, ведь кормит его бывший посол великого князя, ставший моим слугой. Надо будет его удивить и посмотреть на его реакцию. Хотелось бы понять, сильно он расстроится, узнав то, что попал в руки своего старого врага. А потом, я ему расскажу все то, что случилось с его приятелем Рануала Марина, и почему. Мне нужно его намеренно вывести из себя, чтобы этот старик гневался. Так как когда он в гневе, этот разумный полностью не контролирует себя и магию в своих структурах. И таким образом я могу вынудить его выдать мне какие-нибудь интересные факты из их общей жизни. Ведь я понимал, что просто так своеобразный симбиоз между магом огня и магом жизни появиться просто не мог. Здесь была какая-то взаимосвязь, и именно эту взаимосвязь мне и было нужно обнаружить. А все остальное можно будет рассмотреть уже позже. Потом, когда этот разумный все-таки станет верным слугой моих интересов. Он хотел использовать меня в своих играх, ну, что ж, могу сказать сразу, он меня недооценил, а поэтому и заранее проиграл. Академия, надеюсь, вы все поняли, задумчиво и достаточно тихо проворчал старичок, больше похожий на какого-то легендарного гнома, чем на человека, и поэтому повторять я больше вам ничего не буду. Достаточно и того, что кафедра магии воды в этом году себя полностью дискредитировала. Или вы думали, что люди в империи не узнают о том, как вы поступаете со своими студентами? За этот год 3 студента потеряли свои способности. Я говорю 3 по той причине, что некоторые разумные могли стать магистрами, а в результате потеряли свои возможности и способности, превратившись в потенциальных простых магов, которые не смогут даже достичь уровня магистра. Хорошо, если они теперь достигнут уровня хотя бы 3-й степени. Но мне хотелось бы знать то, чем вы думали, когда делали все эти свои хитрости. Более этого, мне бы хотелось знать, почему студентка, вышедшая на 3-й поединок в том году, против мага природы, неожиданно для меня пронесла на полигон сосуд с водой. Насколько мне известно, подобное запрещено. Может быть, вы мне объясните все эти странности, которые регулярно происходят с вашей кафедрой. Судя по всему, отвечать на эти вопросы маги воды просто не собирались, ведь даже по их поведению можно было понять то, что все происходящее по сути не имеет для них особого значения. Однако, сам новый ректор Академии Руин Бурит не собирался оставлять подобное событие без своего внимания. Кто бы что ни говорил, но маги Земли действительно являются более терпеливыми в некоторых вопросах, чем другие разумные. Однако, думать о том, что маги Земли являются более наивными и доверчивыми, со стороны таких разумных может быть очень глупо. Несмотря на то, что он действительно выглядел как добрый дедушка, бывший магистр, а ныне архимаг Руин Бурит, прекрасно понимал, что в данном случае ему тоже необходимо в этот раз сосредоточиться на планах удержания власти, иначе его очень быстро пододвинут с этого места. А за это лето он уже убедился в том, насколько удобно быть архимагом. В первую очередь по той причине, что именно он сам мог распределять финансы в академии, которые очень часто ранее обходили их кафедру только по той причине, что маги Земли особой ценности, по мнению магов огня, становящихся обычно ректорами академии, просто не представляли. Но ведь и магам Земли требуются различные артефакты, какие-либо редкие ингредиенты и предметы, чтобы продолжать свою работу, при этом проводя различные исследования. Уже только из-за этого следовало понимать тот факт, насколько маги Земли сейчас-то были довольны происшествием, которое произошло в Академии магии, и фактически вынудило их старых противников просто отступить на задний план. Но даже в этом случае, новый архимаг империи прекрасно понимал, что после случившегося на кафедре воды позора, Академию ждут неприятности. В этом году, даже набор студентов на кафедру воды прошел с большим трудом. По сути, ситуация была настолько неприятная, что даже маг Земли был вынужден вмешаться в происходящее, что явно не пойдет на пользу Академии, и тут ничего не поделаешь. Отрицать случившееся было бы глупо, особенно, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения целесообразности и выгоды для самой Академии, а также и Империи. Если все эти студенты начнут заниматься постоянно только у магов воды, занимающихся частным обучением, то легко предположить и то, какие финансовые потери понесет сама Академия магии. А в этом году в Академию пришло студентов на кафедру воды примерно в 2,5 раза меньше, чем было в прошлом году. Уже только это давало понять, какие финансовые потери понесла Академия, из-за глупости преподавателей, которые в прошлом году фактически 3 магов превратили в простолюдинов. Да, у 2 остались какие-то слабые способности, но особой роли они уже не играли. Эти разумные фактически потеряли свои способности почти наполовину, не говоря уже о том парне, который мог стать магистром магии воды, а в результате стал простым человеком. Уже только поэтому, стоило бы понять, что ситуация действительно может стать критической, если не вмешаться в происходящее. А вдруг маги воды и дальше будут пытаться подобным образом воздействовать на своих студентов, и таким образом в один прекрасный момент Академия магии вообще может остаться без студентов этой кафедры, а потом и другие разумные просто перестанут сюда приходить? Естественно, что подобного стечения обстоятельств допускать было просто нельзя, ведь Академия существует благодаря тем деньгам, которые приносят студенты, а платят они отнюдь не за то, чтобы преподаватели по собственной глупости, или же из-за собственных амбиций просто их буквально уничтожали. Именно поэтому, старый маг Земли сейчас буквально не находил себе места от раздражения. Нет, его магическая стихия, Земля, самая спокойная из стихий этого мира. Однако, при всем этом, следовало учитывать и то, что в первую очередь нужно было думать о том, какие результаты могут последовать за дальнейшими действиями этих разумных. И вот, как раз тут и было очень много вопросов по отношению к разумным, которые мнили себя магами, преподавателями. Конечно, сейчас можно было говорить многое. Вот только одной из основных проблем было именно то, что Академия зависела только от своих собственных финансов, получаемых за обучение студентов. И теперь, ситуация была настолько катастрофической, что новый ректор Академии буквально места себе не находил от одной мысли о том, что нужно предпринимать какие-то меры, пытаясь все дальше и дальше проводить политику Академии, которая всего лишь является независимым учебным заведением, где студенты обучаются маги, никак не относясь к каким-либо политическим дрязгам или интригам. Однако, поведение тех же самых магов огня или воды, которые превратили Академию в поле битвы, и теперь старательно позиционировали все происходящее как чуть ли не прямую необходимость, давало понять, что в скором времени Академия магии может просто перестать существовать. А зачем она нужна, если за тот же самый экзамен на звание мага, всем этим разумным нет никакой нужды платить огромные деньги? Просто собирается комиссия из магов, которая обходится такому разумному максимум в 1000 золотых, и этот разумный сдает экзамен. Если его хорошо обучает частный маг, преподаватель, то с этим просто нет никаких проблем. И в данном случае можно понять тот факт, насколько может стать опасной эта ситуация для Академии, особенно если обратить внимание на ту часть, которая касается выплат денег. А такое обучение явно будет гораздо дешевле, чем обучение в Академии магии. А вот магам огня я бы не советовал радоваться. Все так же раздраженно ударил кулаком по столу сухонький старичок, заметив радостные ухмылки у преподавателей магии огня, которые, видимо, думали, что их миновала чаша гнева нового ректора Академии. Вы думаете, что в чем-то лучше, чем маги воды? Может быть, вы мне объясните причину этого идиотского противостояния с кафедрой природы? Еще в первом году своего обучения этот молодой студент продемонстрировал всем, что его магические способности превосходят все то, что вы когда-либо видели или сталкивались за все время существования Академии магии. Но вы все никак не успокоитесь. Можно мне у вас узнать, почему этот студент необычен, и я это прекрасно понимаю. Вот только я не понимаю того факта, какая глупость вынудила вас устроить это идиотское противостояние, которое длилось практически 2 года. Вы не хуже меня знаете, насколько опасными могут быть магии природы, особенно в сосредоточении их собственной магической силы, а сила природы есть практически везде. Даже мы, маги Земли, не особо пытаемся противостоять им, только из-за того, что маги природы даже в подземельях могут нас неприятно удивить. Но вы же все никак не успокоитесь, Именно поэтому, я попросил бы вас наконец-то понять тот факт, что против этого разумного вы практически не можете ничего поделать. Он может смести ваших бойцов с полигона одним выпуском своей сырой силы, но он этого не делал. Он старался соблюдать правила и действовать так, чтобы действительно продемонстрировать вашим студентам знания и определенную величину умений. А что делали в ответ вы? Вы и маги воды пытались мошенничать? Или вы думали, что я не замечу того, что в последнем столкновении с магами огня у вашего студента в руках был артефакт с магией огня, просто он не успел его применить. Так что, задумайтесь над своими действиями. И больше, пожалуйста, не устраивайте такой конфронтации. Научите своих студентов определять противника по силе. Если противник заведомо сильнее их, то нужно дать понять этим разумным, что в данном случае ситуация может развернуться отнюдь не в их пользу. Уже только поэтому следовало бы понять то, насколько опасная может сложиться ситуация, а вы устроили тут состязание между кафедрами, даже не задумываясь о том, чем это может закончиться для самих студентов. В общем так, я предупреждаю обе ваши кафедры в последний раз. Если я замечу еще хоть одну подобную конфронтацию, или же замечу, что вы намеренно пытаетесь натравить студентов друг на друга, то готовьтесь к тому, что на кафедрах появятся новые маги, преподаватели, а вас я выброшу из академии с таким послужным списком, что даже ваша хваленая гильдия магов, не говоря уже про армию империи, не захочет иметь таких разумных в своих рядах. Если кому-то из вас что-то непонятно, я с большим удовольствием ему это объясню подробнее, но судя по хмурому молчанию, все было понятно без дополнительных объяснений. Маги огня и воды действительно были злые и разочарованы его вмешательством. Но старому магу земли было плевать на подобное соотношение дел. В последнее время у академии так возникали большие проблемы в отношении студентов, так зачем же портить все подобными состязаниями? У него и так сейчас была главная сложность в том, что надо как можно быстрее принять бразды правления в свои руки, после чего необходимо проверить все то, что сейчас происходит в самой академии. Так как он помнил о том, что в последнее время в академии произошло несколько очень неприятных событий. Например, была обнаружена кража магических книг в том же самом закрытом отделении библиотеки академии. Уже только поэтому следовало бы задуматься о том, что же здесь происходит. Архивариусы академии так и не смогли обнаружить вора. Полностью проверив все комнаты студентов, маги, преподаватели так и не нашли того, кто мог подобным образом поступить с академией. И из-за всего этого Руин Бурит подумывал о том, что вор может быть отнюдь не среди студентов. Ведь буквально перед этим хищением было совершено довольно жестокое убийство, а потом и поджог. Причем погиб тогда именно маг, преподаватель, хотя расследование и показало, что этот маг, преподаватель мог стать сам виновником случившегося с ним казуса, но старый маг Академии магии было слишком уж опытным разумным, чтобы верить в то, что опытный маг жизни, который почти 300 лет преподавал в Академии, взял и совершил подобную глупую ошибку. По сути, это было просто невозможно, но чем дольше он размышлял над происходящим, тем больше сам понимал, что в данном случае могла быть замешана еще какая-нибудь интрига преподавателей Академии, которые часто поступали довольно неразумно, устраивая все это в присутствии студентов. У них же было целое лето, так почему они делали такую глупость при огромной толпе разумных, часть из которых имела отношение к абсолютно другим государствам, и в результате могли разнести на весь мир этот позор, наругав как следует преподавателей. Он отпустил их. Сейчас пусть сходят и подумают над своими действиями, а ему есть чем заняться. Например, старый маг Земли очень хотел пройтись в то самое закрытое крыло библиотеки Академии магии, где хранились в различные ценные книги и артефакты, и куда мог войти только сам архимаг и ректор Академии. В первую очередь его интересовало то, какую пользу сама Академия может получить от подобных предметов. Поговаривали, что там могут храниться и весьма опасные вещи, ведь бывший ректор Академии являлся достаточно опасным разумным, который все время старался повышать свою силу за счет различных магических предметов и артефактов. Но самого Руина Бурит тут в первую очередь интересовали знания, и если там есть книги древних магов, то почему бы их ему не изучить? Тем более, что сейчас он был ректором Академии, а значит, и имел условную возможность заниматься исследовательской деятельностью так, как считает нужным. Более того, он сейчас мог даже самостоятельно выделять деньги из казны Академии для своих собственных нужд и исследований. Только за это он уже был благодарен, получив возможность таким образом развивать собственную кафедру. А что вы думали? Ведь все маги Академии, становящиеся ректорами, в первую очередь старательно пытались поднять имиджи престиж именно своей кафедры, где обучались они и их студенты. Именно поэтому старый маг Земли собирался сделать то же самое. Вот только в первую очередь для кафедры Земли, а уже потом все остальное. Что поделаешь? Но за последние годы кафедра огня и кафедра воды очень сильно себя дискредитировали. Как он уже говорил, в этом году из-за проступка преподавателей кафедры воды Академия потеряла доход в пару сотен тысяч золотых монет. Уже только поэтому следовало бы всех этих разумных примерно наказать. Говорить можно было много и всякое, но сейчас все это не имело значения. Значение имел только результат. Убедившись в том, что все маги, преподаватели покинули его кабинет и разошлись по своим кафедрам к студентам, новый архимаг Академии, довольно бодро поднявшись, направился в то самое крыло библиотеки, которое сейчас его интересовало больше всего. Помня о том, что произошло с обычным закрытым сектором библиотеки, куда могли входить только преподаватели Академии, Руин Бурит сейчас спешил, прекрасно понимая, что и там могло произойти что-нибудь непредвиденное. Взять хотя бы самого бывшего архимага, который не отличался терпением и покладистым характером. Этот разумный мог натворить каких-нибудь дел, и поэтому необходимо было найти способ хоть немного его успокоить. При всем этом, сам старый преподаватель Академии прекрасно понимал, что в первую очередь ему самому нужно убедиться в том, что этот разумный действительно сохранял там что-либо важное. Кто знает, на что способны маги огня. Эти разумные могут действительно серьезно удивить своего противника. Но и не только противника. Стихия огня, по сути, очень непредсказуема, точно так же, как и обычное пламя. Так что даже в этом случае можно было понять, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Когда Руин Бурит подошел к дверям, которые открывались только перед ректором Академии, такова была магия, и тут ничего не поделаешь. То старый маг Земли некоторое время от волнения топтался перед этими большими дверями, просто опасаясь, что по какой-либо причине они могут его просто не опознать, и тогда могут возникнуть проблемы у того, кто попробует войти в это очень хорошо защищенное помещение. Однако, как только он приложил свою руку к двери, замок тихо щелкнул, открываясь и запуская внутрь нового ректора Академии. По сути, для него это была огромная победа, ведь он действительно был признан Академией как действующий ректор, а это уже само по себе стоило невероятных усилий. Но когда в этом подвале начал разгораться магический свет, удивленный взгляд старого мага Земли оглядывал пустые полки, которые открывались его взору. Оказалось, что все это помещение абсолютно пусто. Как такое возможно? Ведь он сам вспомнил, что даже сами архивариусы говорили о том, что ректор Академии, который был раньше, очень часто забирал туда какую-нибудь литературу, считавшуюся опасной даже для магов, преподавателей. А куда все делось? Растерянно покрутившись по пустому залу, где стояли абсолютно опустошенные стеллажи, Руин Бурит бросился назад. Он сразу вызвал всех архивариусов. Приказал поднять все возможные перечни литературы, которые могли быть в библиотеке. Но это ничего не дало. Старый архимаг Грандар Каюрим, который хозяйничал в этих местах до него, старательно изолировал всю информацию в отношении этой части библиотеки и таким образом не допустил возможности кому-либо узнать подробности, имеющие отношение к этому сектору. После случившегося старый маг просто не знал, о чем можно думать, особенно учитывая ситуацию, которая возникла буквально вокруг него. Создавалось впечатление, что этот отсек библиотеки был просто опустошен заранее. Приведенные им сюда маги иллюзии не смогли ничего понять. Созданная ими иллюзия показала, что последним здесь был именно старый архимаг. Именно его запечатлела иллюзия, показав то, как этот разумный ходит и переставляет какие-то предметы на полках. Возможно, этот маг огня решил обмануть всех, и именно он ограбил библиотеку Академии. В этом случае все становилось вполне понятным и объяснимым. Хотя бы по той причине, что сам архимаг и ректор Академии мог спокойно и в любое время заходить в любое отделение библиотеки. Он мог заносить и выносить любые предметы. И вполне естественно, что его подозревать в краже такой важной литературы для Академии магии никто просто не будет. Неужели это действительно он? Растерянно думал старый маг Земли, пытаясь понять, зачем это было нужно сделать, если он все равно имел весь доступ и права пользоваться этими книгами. Но почему он так поступил? Неужели он заранее подозревал, что император действительно постарается снять его с должности и лишить титула ректора Академии? Но откуда он мог это знать? Вспоминая про старого ректора Академии, Руин Бурит также вспоминала и о том, что в последнее время поведение этого мага было какое-то странное. Например, было заметно то, как он немного странно себя ведет по отношению к молодому магу природы, который в последнее время часто конфликтовал с теми же самыми магами огня и воды. Для архимага Грандара Каюрим, который являлся магом огня, подобное было действительно глупым поступком. Возможно, эта конфронтация со всей кафедрой огня была вызвана именно поведением бывшего ректора Академии. Просто маги огня ревновали этого мага природы, пытаясь понять, что же такого было в нем, что привлекло внимание огненного старца, бывшего для них своеобразным примером к действию. В этом случае ситуация действительно была очень странная и даже непредсказуемая. Однако, спустя некоторое время, когда старый маг Земли пришел опять в это отделение библиотеки и попытался создать иллюзию, чтобы понять то, что происходило все-таки здесь за последнее время, как ни странно, эта иллюзия показала ему опять именно то, что по территории этого отделения библиотеки бродил бывший архимаг Грандар Каюрим. Не ожидавший подобного откровения, старик просто растерялся. Маг иллюзии тоже был в шоке. Ведь, по сути, эта иллюзия должна была показать именно то, как они сами входили в это помещение и пытались найти ответы. Но сейчас это открытие, которое буквально было перед ними, заставило нового ректора Академии растерянно бродить по помещению, разыскивая ответы на вопросы. Как после их посещения сюда мог проникнуть старый архимаг? Да и зачем ему было это делать? Целую неделю Руин Бурит заходил в эту библиотеку день за днем, и каждый день маг иллюзии создавал иллюзию. И каждый день они видели бывшего ректора Академии. Неожиданно для себя, в один из таких дней, пытаясь уже покинуть это загадочное отделение библиотеки, которое словно издевалось над новым ректором Академии, старик заметил, что на дверях, которые были явно по возрасту равны самой Академии, видны какие-то довольно свежие порезы. Присмотревшись к ним, Руин Бурит с удивлением понял, что видит перед собой руническую вязь, которая была вырезана на дверях, и не так давно, по крайней мере, где-то около пары лет назад, не больше. Растерянно разглядывая эту руническую вязь, старый маг понял, что в момент закрытия двери, происходит замыкание этой связки рун, которые что-то должны создать. Аккуратно закрыв за собой двери, старый маг от неожиданности едва не подпрыгнул, когда мимо него, что-то бормоча и тихо вздыхая, прошла иллюзия старого ректора Академии. Так вот в чем крылась загадка. Вот каким образом этот старый маг огня ходил здесь, когда его здесь и быть не должно было. Все дело было в этой самой вязи рун, замыкая которые сам новый ректор Академии давал возможность появляться здесь иллюзиям, которые впоследствии видели все те, кто пытался здесь хоть что-то обнаружить. Но зачем кому-то было здесь делать подобное? А затем, неожиданно сверкнула в голове старого мага догадка, которая явно говорила о том, что бывшего ректора Академии просто решили подставить, причем подставить довольно хитро. Ведь если мы увидим его, то в первую очередь подумаем, что это именно он что-то украл отсюда. А это может быть и не так. Оставался только вопрос, кто и зачем мог попытаться обмануть нового ректора Академии, который пытался найти здесь свои ответы. Осмотревшись по сторонам, старый маг Земли понял, что вокруг него располагаются сплошные камни. А кто, как не маг Земли, может задать вопрос камням, чтобы узнать ответы? Конечно, камень не очень разговорчивая материя, но, по крайней мере, можно выяснить некоторые нюансы, которые могут дать хоть какие-то ответы. Сосредоточившись, старый маг принялся пытаться ощупывать территорию вокруг этого спрятанного под землей помещения. Вокруг была его стихия, а значит, можно будет обнаружить какие-нибудь следы той же магии или еще чего-либо. Ощущая медленно камень за камнем, Руин Бурит неожиданно вздрогнул. В дальнем участке стена была явно не так давно разобрана. Но зачем и кому это нужно было делать? Приблизившись к тому месту и еще раз тщательно сосредоточившись, старый маг понял, что не так давно за этой стеной пролегал подземный ход. Всего лишь пару лет назад структура Земли отличалась от того, что происходило с других сторон этого помещения. Так вот, каким образом отсюда все могло исчезнуть, но кто мог это сделать? Задумавшись, старый маг Земли понял, что в данном случае обвинять только магов огня в потенциальной краже было бессмысленно. Например, сделать такой подземный ход, а потом закрыть его за собой мог только маг Земли. Честно говоря, Руин Бурит не понимал того, как сам не подумал о том, что есть такая возможность. Возможно, он и сам бы уже давно попытался подобным образом забраться в закрытую зону библиотеки, ведь поговаривали о том, что здесь хранились манускрипты древних магов, а древние маги не гнушались работать с такими могущественными магическими структурами, как земные элементали. Да-да, в последнее время маги Земли очень сильно ослабли, они не могли вызывать, а тем более контролировать земных элементалей. Эти магические монстры, по сути, никому не подчинялись. Хотя, нельзя было отрицать того факта, что подчинив земного элементаля те же самые маги Земли, занимающиеся строительством какой-либо крепости, могли построить действительно уникальное строение. Уже только за такое можно было бы получать огромные деньги. Он сам, как опытный маг Земли, который потратил достаточно много времени своей жизни на подобные заработки, знал лучше всех, как тяжело магу Земли строить какие-либо здания или крепости. Вот если бы у него в подчинении был элементаль Земли, то таких сложностей у него бы просто не возникало. Именно поэтому его так и интересовали книги из этой части библиотеки. Однако, следовало отметить тот факт, что кто-то оказался гораздо хитрее. И этот хитрец проник в закрытую зону библиотеки, сумев забрать все, и при этом создав иллюзию того, что здесь бродит старый ректор Академии. Снова сосредоточившись, старый маг понял, что по времени происшествия, которое лишило Академию магии подобных запасов магических книг и, возможно, даже артефактов, сходится с тем самым временем, когда бывшего архимага Грандара Каюрим просто выгнали из Академии. А значит, сбрасывать со счетов и возможность того, что именно он мог быть причастен к этому хищению, тоже было нельзя. Это старик мог кого-то подговорить, и таким образом устроить это похищение. Задумавшись о подобном странном совпадении, новый ректор Академии вышел в то отделение библиотеки, которое было закрытым для посещения обычных студентов, и точно так же сосредоточившись принялся искать. Как ни странно, он обнаружил точно такое же ослабление Земли за одной из подсобок библиотеки, которая находилась как раз в закрытом для студентов отделении. Теперь все становилось понятно. Судя по всему, тот, кто ограбил библиотеку дважды, заходил и сюда. Причем заходил одним и тем же путем при помощи подземного хода. Это говорило о том, что библиотека не так уж защищена, как хотелось бы думать. Раздраженно скрипя зубами, новый ректор Академии указал на эту слабость защиты библиотеки архивариусом и приказал найти способ, чтобы защитить библиотеку от подобных попыток вторжения. Зато теперь ему нужно было подумать над тем фактом, кто же из магов Земли мог пойти на соглашение с бывшим ректором Академии? Кому могло все это понадобиться? Вы, конечно, спросите о том, по какой причине старый маг Земли подозревал именно бывшего ректора Академии в всех случившихся неприятностях. Да, все просто. Возьмем хотя бы гибель мага жизни Рануала Арина, который был старым другом самого Грандара Каюрим. Кого еще этот разумный мог бы подпустить к себе как можно ближе? Кто еще мог уговорить его начать участвовать в смертельно опасных экспериментах? Только его старый приятель, с которым они вместе прошли несколько военных кампаний. Так что даже если сам бывший архимаг и не участвовал в убийстве мага жизни, то снять с него обвинение в том, что он мог способствовать этому, теперь просто не получится. Кроме этого, после его гибели, в доме этого мага жизни неожиданно вспыхнул довольно сильный пожар, который уничтожил строение практически полностью. Причем сгорел он со всем своим содержимым. А там было достаточно литературы и различных артефактов, которые интересовали многих преподавателей Академии. Уже только поэтому можно было понять, что пламя, которое уничтожило его дом, не было обыкновенным. Дежурные маги огня не смогли ничего сделать. И все только по той причине, что из пламени на них выскочила огненная саламандра. А кто мог запустить этого монстра в то здание? По сути, сам Руин Бурит прекрасно понимал, что среди магов, преподавателей Академии нет достаточно сильных разумных, которые могли бы провести подобную процедуру без вреда для себя. Опять же, все упиралось именно в этого мага огня, который ранее был ректором Академии. Размышляя над этой ситуацией, новый ректор Академии просто не понимал того, Зачем вообще было устраивать подобные проблемы и сложности для учебного заведения, которым этот разумный руководил достаточно большой срок времени? Чего он пытался таким образом добиться? Нет, если этот старый маг огня заранее подозревал, что в один прекрасный момент его могут просто выкинуть из академии, то вполне возможно предположить и то, что он просто решил подстраховаться. И надо заявить, что его подстраховка сработала. Как бы он это все ни задумывал, но воплотить свои замыслы Грандар Каюрим все же сумел. Оставалось только понять, кто ему помог на территории Академии Маги. Когда он был ректором, к этому разумному очень часто приходили самые разные маги, и по самым различным вопросам. Но когда он перестал быть ректором Академии, вряд ли он мог кого-то сюда запустить. И это означало только то, что на территории самой Академии кто-то ему помогал. И как бы это неприятно ни звучало для старого мага с кафедры магии Земли, это был кто-то из его подчиненных. Но допрос с камнем правды не дал никакой информации. Все разумные, служащие на кафедре, отрицали свою причастность к произошедшему. И артефакт это подтвердил. Спустя некоторое время Руин Бурит в конце концов понял, в чем состоит его главная ошибка. А кто сказал, что это хищение произошло именно после того, как Грандара Каюрим изгнали из Академии? Может быть, все это произошло до того, особенно, если учитывать тот факт, что этот огненный старец мог заранее знать о возможных последствиях, то не мудрено предположить возможности того, что он мог заранее привести сюда какого-либо мага, наемника, который ради необходимости или каких-либо долгов мог пойти и не на такое преступление, тем более, что он выполнял распоряжение на тот момент действующего ректора Академии, а значит, мог просто заранее думать, что все это действительно нужно по какой-то причине именно самой Академии. Соответственно, можно было понять и то, что в случившемся обвинять какого-либо мага Земли просто бессмысленно, и тут ничего не поделаешь.